Глава 3. Значимость территории. Линия дома. В условиях воли территория обитания кошек поделена на различные зоны. С кошачьей точки зрения все эти зоны очень четко разграничены. Самая крайняя из них, на которой кошки странствуют и добывают пищу, называется линией дома. Эта зона может частично перекрываться зонами других кошачьих семейств. Взрослые самцы имеют тенденцию к большей протяженности линии дома, чем у самок, и во время брачного сезона для зрелого самца линия дома временно расширяется, соответственно, его потребности в спаривании. Внутри линии дома кошка скорее предпочтет искать убежище, чем вступить в конфликт. Территория внутри линии дома – это территория кошки. Это зона, которую кошка охраняет от незваных гостей. Если же незваный гость появляется, то кошка, являющаяся хозяйкой территории, имеет преимущество, которое дают родные стены. Линия дома и территория – две различные вещи. Для домашних кошек линия дома и территория, разумеется, меньше, и они пересекаются или объединяются согласно физическим ограничениям четырех стен. Кошка может разрешить знакомому компаньону войти на ее территорию, но лишь до определенного предела. Самая внутренняя, наиболее сокровенная часть территории – это личное кошачье пространство. Социальному партнеру может быть разрешено войти вглубь этого сектора, но все равно он может быть допущен лишь на приемлемое расстояние. Как и человек, каждая кошка – индивидуальность. Одним достаточно очень небольшого личного пространства, а другие нуждаются в довольно обширных владениях. Домашние кошки делят свою территорию внутри дома так же, как бродячие делают это на воле. В связи с тем, что у первых есть неисчерпаемый источник пищи, им не нужно соперничать за пропитание, поэтому и территориальных споров у них обычно меньше.